Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер парламента НКР о новой конституции. Ранней весной начнется программа восстановления села Талыш. В Шуши состоялась презентация книги фотоальбома «Арцах». Вышел в свет очередной номер газеты НПО «Женщины Арцаха». Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент Баку Саакян провел заседание Совета Безопасности, в повестке которого были вопросы военного строительства. С докладом выступил министр обороны НКР Левон Нацаканян. Президент дал соответствующие поручения. Президент Республики Арцах подписал указ, согласно которому за значительное содействие реализации в НКР ряда благотворительных программ благотворитель Яши Дадасян награжден медалью «Благодарность». Нагорно-Карабахская республика в новой конституции будет называться Республика Арцах. Об этом заявил в интервью арцахскому телевидению руководитель экспертной комиссии по конституционным реформам, спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Будет уже не конституция Нагорно-Карабахской республики, а Республики Арцах. Это означает, что субъект в конституции меняется. И то, о чем мы говорили в последние годы, что время вернуться к нашему историческому подлинному армянскому названию, найдется свое отражение в первой же статье проекта новой конституции, сказал Гулян. Как ранее сообщалось, проект новой конституции предусматривает вместо нынешней полупрезидентской формы правления президентскую централизованную форму правления. Однако до военных действий в апреле этого года в Карабахе, по примеру Армении, планировали переход на парламентскую форму правления. По словам Ашота Гуляна, в проекте новой конституции, как и раньше, будет 12 глав, но вместо нынешних 146 статей будет по меньшей мере 170. По словам спикера, основная часть новых статей будет касаться прав человека. В нашей конституции будет около 30 новых статей, и из этих 30 статей 20 будут посвящены основным правам человека и гражданина, заключил Ашот Гулян. Программа восстановления села Талыш Мартакерского района начнется ранней весной. Об этом заявил глава администрации Мартакерского района Влади Хачатрян. «Впереди зима, мы пытаемся собрать талышцев в Алашане, чтобы весной возвратить в Талыш», сообщил глава администрации. По его словам, государство обеспечило талышцев всем необходимым. Напомним, село Талыш пострадало в результате развязанной в ночь на 2 апреля Азербайджаном агрессии. В Центре искусств Шуши состоялась презентация трехязычной книги фотоальбома «Арцах», изданной при содействии Министерства иностранных дел НКР. В фотоальбоме, автором которого является Ашот Мурадян, представлены фотографии, на которых запечатлены исторические и культурные памятники, пейзажи Арцаха, эпизоды из жизни народа Арцаха с краткими комментариями и описаниями. На презентации присутствовали официальные лица, а также деятели науки, культуры, искусства и журналисты. Книга фотоальбом вышла в свет при поддержке семьи Саркисян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках визита врачей медицинского учреждения «Экосенс» города Еревана под руководством директора Инессы Назарян в Степанакерте на базе стоматологической поликлиники «Дентекс» состоялся день открытых дверей. Прием больных по следующим направлениям: консультация ревматолога, сонография сосудов, прием гинеколога. Во второй половине дня в конференц-зале Республиканского медицинского центра состоялась конференция для акушеров-гинекологов. Тема конференции – роль витамина D в репродуктивном здоровье. Современные подходы к диагностике и лечению гинекологических заболеваний. Лектор, кандидат медицинских наук Русудан Вартанян в интервью нашей службе сказала: «Сегодня мы хотим представить в Степанакерте один из новых современных методов диагностики заболеваний полового тракта у женщин, а также достаточно на сегодняшний день модную и освещаемую тему – это дефицит и недостаточность витамина D. И как он влияет, его дефицит и недостаточность, как влияет на половую систему и репродуктивное здоровье. Есть какие-либо особенности в лечении, то, что делается в Армении, витамина D? В плане витамина D здесь именно вопрос в том, что насколько мы диагностируем вовремя эту проблему. А то лечение, оно стандартное во всем мире. Недостаточно пребывания на свежем воздухе? Конечно же. Мы знаем, что пребывание на солнечном свете должно быть достаточно. Но тем не менее, необходимое количество мышц сегодня находится меньше на солнечном свете. Наша пища, она меньше произрастает и получается из растительно-вежественного происхождения. Поэтому у нас есть эта проблема. Напомним, что это второй визит врачей «Экосенс» в Арцах. По словам директора, кандидата медицинских наук Инессы Назарян, сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем. Вышел в свет свежий номер газеты неправительственной организации «Женщины Арцаха». Послушайте беседу с руководителем организации Совинар Багдасарян. Я хочу сказать, что наша организация «Женщины Арцаха» и сейчас живет и здравствует. Мы с удовольствием все собираемся, обсуждаем все темы, проводим мероприятия. И самое главное, наша газета, потому что именно в газете я могу написать обо всем. То есть все, что в городе происходит, в области культуры, искусства. Это нас всех интересует, потому что наши женщины в основном все педагоги, все люди искусства, все творцы. Я, конечно, знаю, что сейчас очень трудно с выпуском газеты. Как раз долгое время сейчас не выходило. С чем это связано было? Вообще сейчас кризис не только в стране, не только в мире, не в Армении, но и... Даже в вашей женской организации? Даже в организации везде бывает кризис, но мы, конечно, не отчаиваемся, потому что находятся добрые люди, интересные люди, вот они помогают нам. Эту газету даже спонсировала, это немножко секрет, пусть будет сюрпризом. В общем-то, у нас газета вышла. Какие материалы вошли в нее? Надеюсь, это уже не секрет. Нет, это не секрет, потому что меня очень заинтересовало, что в Карабахе открывается литературный клуб под названием «Образ». Это было очень интересно и, кроме того, очень важно, потому что я пишу на русском языке. У нас очень много русскоязычных людей, учителей, детей, творцов. Я была в восторге, Шестилетний тигранчик. Это как театр одного актера. Он маленький принц. Я смотрела, как он играл. Я была просто в восторге. Я была на концерте у Феликса, мальчика, у которого очень интересная история жизни. Он прошел очень интересный такой тернистый путь. Но в конечном итоге он оказался в своей тарелке, в Карабахе. И, конечно, моя излюбленная тема – это женщина. Я написала о Лиане Кучарян. Это был для меня секрет. Я даже написала название «Секрет на миллион». Я в интернете смотрела и вдруг вижу, я знала, что она художница, но я вдруг заметила, что она пишет стихи, что она играет на дудуке, на свирели. Или же меня не было на 60-летии нашей журналистки Лауры Григорян, но я опять-таки хотела свое слово сказать, потому что это все мои женщины. Насколько она трудолюбива. Ее труд, конечно, оценен правительством. Я была очень рада. И вот ее трудолюбие, ее вот преданность работе, своей земле, семье. Это вызывает восхищение. Открытие нашего больничного комплекса. Я была на открытии, и я, когда увидела Самвела Карапетяна, он был одним из скромных людей на этом открытии. И кроме того, я там открыла женщину. Удивительно. Я написала о ней, вы почитаете. Санитарка терапевтического отделения. Она написала стихи. И ей очень хотелось прочитать. Ну, конечно, не удалось ей. Я сказала, прочитай, мы послушаем. Она, не стесняясь окружающих, прочла это стихотворение. И вы знаете, это так тронуло меня. Когда ждать следующего номера вашей газеты? Наверное, через несколько месяцев. Я думаю, что если я поеду в Москву, я и там набираю материал. Там есть тоже очень хорошие женщины, армяне. И очень много они там делают. И я бы хотела, чтобы и про них тоже писать. Это была беседа с руководителем НПО «Женщина Арцаха» Совинар Багдасарян. И о погоде. В среду, 9 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 8 ночью. Днем 16-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.